Глава 12. Другая жизнь. Евгений. «Здравствуй, Женечка! Здравствуй! Здравствуй, Женечка!» Эхом звучит в голове чей-то глухой, едва различимый голос. Женский. Не могу понять, откуда он доносится. Я его едва слышу на фоне какофонии звуков и чьих-то криков. «Она чистая девочка, неискушенная такими, как ты. У нее есть жених, скромный перспективный парень. У них свадьба на носу. Не смей ее трогать и ломать ей жизнь. Ты не тот, кто ей нужен. С чего ты взяла, что знаешь, как другим лучше? Она вправе сама решать за себя. С того. С твоим статусом соблазнить и трахнуть доверчивую девушку для тебя не составит большого труда. Верно? Наговоришь сладких речей, завалишь безумно дорогими подарками, наобещаешь небо в алмазах и смоешься. Хочешь знать, что будет с ней потом? Я знаю все, что ты мне скажешь. Не стоит утруждаться. Думаю, это не твое дело. Как же я в тебе ошиблась, Женя? Ты такой же похотливый ублюдок, как и большинство мужчин при деньгах и славе. Больше не подходи к ней. Ей ни к чему женатый мужик. Не смей ее трогать, лжец. Она заслуживает счастья, которое ты не сможешь ей дать. У тебя оно одноразовое. Ничего не соображаю. Где я? Что со мной? Почему я спорю с Викторией? Мы не виделись с ней слишком долго, и вот она здесь, в моей голове. Сводит меня с ума. Пытаюсь пошевелиться. Что-то душное, тяжелое навалилось мне на грудь. Сковала руки и ноги, налило свинцом голову, затуманило глаза. Почему все тело затекло? Я так по тебе скучала, скучала, Женечка, родной мой, любимый, живой, ты живой. Снова звучит в голове, как прорываемая сквозь толщу воды мелодия, мягкая, дрожащая. Губы обжигают чем-то горячим. Щекотно и вместе с тем приятно. Кажется, я даже чувствую аромат сладко-приторного шоколада или же запах жженого сахара. Не могу разобрать. Увлажняю пересохший уголок рта языком, касаясь чего-то мягкого, теплого и трепетного. Затем меня снова швыряет куда-то далеко от происходящего, словно выбрасывает в другую реальность. Проваливаюсь, как сквозь лед, и лечу, хватаясь за то, что под рукой. На лице не хватает приятного тепла. Зато оно появляется в области сердца. Ощущается жжением, легким покалыванием, ползанием мурашек. И не только там. Пах пронзает током. Вздрагиваю, ощущая тяжесть и горячее томление в нем. При этом у меня все еще гудит голова. Налитые свинцом веки не поднимаются. Снова прислушиваюсь к какофонии голосов и звуков. «Я с тобой не поеду», — я сказал в машину. «Пока не родишь здорового ребенка, никаких тусовок не предвидится». «Ты не имеешь права. Какое тебе дело до моей беременности?» «Люблю тебя, мышь. Выйдешь за меня?» «Отпусти меня. Ты сумасшедший. Слышишь? Юдж, дай мне выйти. Я с тобой не хочу никуда уезжать. Остановись. Очнись. Мы летим в забор». «Стелла!» Сделав неудачный рывок, вскрикиваю, оглушая перепуганную вблизи женскую фигуру. Боль прорезает насквозь все тело. Падаю затылком на подушку, задерживая дыхание. Когда перед зажмуренными глазами начинают плыть цветные пятна, я шумно выдыхаю воздух, все еще крепко стискивая челюсти. В сжатом кулаке ощущаю чью-то хрустнувшую кость. «Больно, Женя!» — взвизгивает женский голос. «Отпусти!» «Млять!» — цежу, пересиливая приступ рези в плече. «Какого хрена так больно?» «Женечка, отпусти мою руку! Пальцы сломаешь!» В голове удар. Едва не теряю сознание, разжимаю кулак и тут же вцепляюсь пальцами в простыню. Все еще не решаюсь открыть крепко зажмуренные глаза. Дышу часто, налаживая связь с организмом. Тело будто не мое, словно по нему прошелся асфальтоукладчик и раздавил все кости разом. «Тебе нельзя вставать, любимый. Лежи смирно, пожалуйста. Не дергайся». Чей-то жалобный голос просачивается в мое сознание. Снова и снова. Не могу понять, кому он принадлежит. Нигде не слышал его раньше. Дрожащие пальцы касаются моей груди. Не перестают гладить меня. Бесцеремонно шарят по всему телу вплоть до пупка. Затрагивают бедро. Вздрагиваю. Простыня не спасает от пробивающих импульсов. «Все будет хорошо!» Женский плач выводит из равновесия. «Позвоночник цел. Ты будешь ходить. Господи, спасибо тебе. Спасибо, что уберег». Невольно морщусь, прислушиваясь к своим ощущениям. Состояние дрянь. Одним плечом вообще не могу пошевелить. На ноге какая-то неприятно сдавливающая хрень. Пытаюсь согнуть ее в колени, но выходит плохо. Еще и подташнивает от мигрени. Память упорно блокирует прерывающиеся картинки аварии и чьей-то свадьбы. Черт! То ли стону, то ли рычу от бессилия. «Ты жив! Главное, что ты жив! Не двигайся, родной!» Звучит совсем рядом у виска. Скользящее дыхание обжигает кожу сквозь повязку, будто бы ее ласкают языки пламени. Мотнуть бы головой, чтобы все это вмиг прекратилось. С каждой секундой касания становятся невыносимыми. Слишком остро ощущается, будто оголились нервы все до единого. Снова неприятно морщусь. Кто она? Что ей здесь нужно? И где моя жена? Хотя бы сейчас могла бы быть рядом. Пытаюсь распознать непривычно звучащий над ухом голос и ничего. В голове чистый лист, ни единой зацепки. А девушка ведет себя так, будто между нами случилась глубокая привязанность. Бред какой-то. Внезапный влажный поцелуй с привкусом соли шокирует. Распахиваю веки, врезаясь взглядом в серо-зеленые наивные глазища. Как под гипнозом какое-то время молчу, с болью прокачивая сквозь мозг информацию, что осталось из прошлого. Я не помню ее, хоть убей, не узнаю. Пялимся, читая в глазах друг друга непонимание. Сдерживать нарастающее в груди давление непонятных скопившихся эмоций становится невозможным. Взрываюсь, разбивая временный ступор вдребезги. «Кто ты? Какого хрена ты себе позволяешь?» Рыча, перехватываю тонкое запястье, которое потянулось к моей груди. Перевожу взгляд на прикрытый простынёй стояк. Млять, как же вовремя организм реагирует на женщину. Писк подскочившего пульса на аппарате нервирует, как и внутривенный катетер на посиневшей кисти. Срываю его к чертям, ощущая острую боль в плече. «Кто-нибудь! Уберите ее нахрен отсюда! Какого черта впускаете всех подряд?» «Женя!» Дрожащий голос скользит по нервам, вытаскивая из памяти обрезки картинок недавно произошедшей аварии. «Остановись! Очнись, Юдж! Мы летим в забор!» «Где моя жена? Что с ней?» Мой взгляд зависает на девчонке с недоумевающим лицом. «В реанимации!» Едва слышно произносит, оседая на пол рядом с моей кроватью.